На Лихаче. Время под вечер. На Невском зажгли фонари. С неба сыплется хлопьями снег и устанавливает зимнюю дорогу. Некоторые извозчики выехали уже на санях. Из Палкина трактира вышел слегка захмелевший франтик в пальто с бобровым воротником и с папироской в зубу. Посмотрел посоловелыми глазами направо и налево, икнул, ударил себя рукой по котиковой шапке и подбоченился. — Эй, господин купчик, прокатил б я вас по первопутке на шведочке! — вскрикнул извозчик. — Шведка у меня лимонская и иноходом семенит. — А ты почем, дурья голова, знаешь, что я купец? — откликнулся франтик. — Помилуйте, сударь, сейчас по облику видно. Как же нам не знать-то? Потешьте первопутку-то. — Ладно. А только можешь ты, чтобы с градом и мне во все удовольствие? — В лучшем виде близир устроим. У меня конь огонь. Куда прикажете? — А что по трактирным Европам путешествие? — У хмельных слонов водить? Извольте, в этом деле услужить можем. Садитесь без ряды. По вашим чувствам вижу, что извозчика не обидите, а мы заслужим. Франтик сел, свистнул и крикнул. — Жги прямо во все лопатки! Помчались. Шведка горячилась на одних вожжах. Полозья саней задевали по плохо прикрытым снегом камням и резали ухо особенным резким звуком. — Слышите, ваше степенство, как первопутка с полозьями здоровается? — спросил извозчик. — Это она на радости. С марта не видались. — Слышу, накаливай, знай, накаливай. — Поди, поберегись, и шуба, не зевай, тетка, задавлю. Весело кричал извозчик, молодой парень с серьгой в ухе, и тут же обратился к седоку. — А с чего это, господин купец, загулять-то изволили? Али в военной жеребьевке солдатчины сподобились? — Ах, хуже! «Жеребьевка еще в прошлом году, как гора с плеч с нас свалилась», — отвечал купчик. «Ты женат?» «А как же, сударь, еще прошлогодний покров нас в деревне венцом покрыл». «Ну, а я нонче хотел принять венец праведный на распролюбезной девице, да тятенька в своем зверском составе невесту мою за себя отбил». — Ух ты! Да это, сударь, совсем не ладно. — Да уж так-то не ладно, что и сказать-то нельзя. Тебя Иваном зовут? — Нет, сударь, Терентьем. Старший брат у меня Иван. Он в ломовиках у Никольского рынка стоит. Ну, неужто так-таки старый пес и отбил? — Из-под самого носа увел. С первоначалу дал мне в полные чувства к девице войти, а потом вдруг высказывает такие мысли. Ежели ты в всем доме покажешься, то я тебе поленом все ноги обломаю. Хорош это сюрприз от родного отца. — Осиной пахнет, хоть он ваш и единоутробный тятенька, — отвечает извозчик. Ну вот с этой самой горести я и гуляю по трактирным палестинам. Жаль, а у вас тетенька-то давно вдовеет? Четвертый год на вдовьем положении и на мамзельном житье. Старик, что твой качан крепкий. Поставили это они маменьке покойнице мавзолей и надписали так: «Супруга нежная, до скорого свидания». Однако не больно-то крепко свои слова держит. И вдруг такой оборот, что задумали у сына невесту отбить. Разыскали мы тут через сваху купеческую сироту с деревянным домом на каменном фундаменте. Капитал и невелик, но сиротство для нас большая оценка — потому ссоры меньше. И, кроме того, девица очень уж привлекательная. ростом невеличка, но зато кругла и пушиста. На Дмитрия Солонского я и Богу с ей помолился. Хожу. Переносил ей по вечерам 6 фунтов конфет и во всех чувствах влюблен стал. Приданное готово, спрашиваю тятеньку, когда свадьбу назначить, а он мне: подождать, говорит, надо. Помилуйте, говорю, когда тут ждать, коль у нас Михайлов день на носу? А он в это самое время и вцепился мне в волосное правление. Ну, думаю, так просто, родительскую власть показывают. Но по времени слышу другой разговор. Прихожу это я к невесте, а она мне бриллиантовую браслетку показывает. От кого, говорю, такой презент? От вашего тятеньки. Меня как варом. А наутро слышу от него такие куплеты: ежели ты, песий сын, туда хоть нос покажешь, то у меня про тебя полупудовик из лабаза принесен. Зачем, говорю, такие мысли, тятенька? А затем, что я сам хочу ее за себя взять, а ты еще можешь холостым побегать. В потере своей памяти бегу к невесте домой, а опекун ейный с первоначалу ко мне задом, а после перстом на двери указывает. Тут я и понял весь комплимент, что мой тятенька с ейным опекуном сговорился. — Она-то, сударь, сама-то невеста что? — спрашивает извозчик. Франтик горько улыбнулся. — Да ей-то что? С первоначала она в обморочном чувстве ногами подрыгала, а потом, разумеется, и пришла в себя, — отвечал Франтик. — Ты-то, Иван, вот что возьми. Выручка-то тятенькина, а не моя. Я из нее украдкой выуживаю, а тятенька — своя рука владыка. Она девушка хоть и чувствительная, а денежный расчет понимает. — С тех пор и гуляете? — Нет, второй день только загулял. С первоначала хотел на Валаам с горя послушником ехать, но со вчерашнего дня махнул рукой и пьянствовать начал. — Накаливай! Извозчик стегнул вожжами. — Ну, Васька, распотешь господина купца во все его удовольствие! Пущай забьет горе веревочкой! И застучала подковами о камне шведка, понесшись во весь дух. «Ух ты!» — взвизгнул Франтик и, быстро переменив тон, сказал извозчику: «Сверни направо, в морскую, я в Малый Ярославец заеду».